Судак, але, дядько Петро. Старый Крым, але, Сеид. Приморская, але, Михайло. Надо отдать должное усердию лейтенанта Полторацкого. С таким крепким указательным пальцем, снова и снова проворачивающим, поскрипывающий от усталости телефонный диск, никакой компьютер не был нужен. Кира и притихший за ее спиной Микола глядели на Панька, словно зачарованные. А он все сидел и набирал номера, и выяснял, что по всему побережью висят у дверей отделений милиции портреты Москвиной Киры Константиновны, ужасной, закоренелой преступницы. Наконец Полторацкий перевел дыхание, поднялся, и очередной звонок производил уже стоя. «Феодосия! Районная! Але, товарищ майор!» Далее разговор начал развиваться по уже привычной схеме. Кира слушала устало и даже отрешенно, как вдруг Полторацкий опять плюхнулся на свой стул, схватил ручку и принялся, что было сил, строчить на бумаге, изредка зыркая на Киру совершенно сумасшедшими, в белизну глазами и пыхтя в трубку. «Так, так, товарищ майор, так!» Наконец трубка легла на свое место, а лейтенант Полторацкий покинул свое, держа в руках сплошь исписанный лист, перегнулся через барьер, навис над Кирой и, близко глядя ей в глаза с каким-то почти суеверным ужасом, проговорил: «Матушка моя родная, шо ж ты, девонька, с нами убогими творишь? Когда ж ты успела автобус грабануть, кралечка моя ясненькая? Зараз на тебя по всем отделениям оперативки шлют». Грабанули автобус нынче же, между 11 и 12 часами дня. Нагруженный челноками из Феодосии, жаждущими улететь в Италию, он полз к Симферополю в аэропорт. Кем-то было забронировано 2 билета, однако эти пассажиры к назначенному времени не явились. Уже перед самым отправлением водитель посадил на пустующие места 2 пассажиров, мужчину и женщину. Новые пассажиры вели себя в кругу попутчиков по-свойски, особенно женщина. Мужчина сразу уткнулся в газету, а она весело заговаривала с соседями и даже давала советы, где в той Италии что и почем. Но когда автобус вышел на относительно безлюдное место трассы, оба мгновенно преобразились. Откуда ни возьмись, появились пистолеты. Пока мужчина страховал водителя, его подельница прошла по салону, шуточками и прибауточками собрав дань. Общая сумма выручки составила 20 тысяч не гривен, не рублей, долларов. Затем бойкая парочка велела остановить автобус и села в стоявшую у обочины серую «Волгу» без номеров. И след их так и простыл бы, однако грабительница оказалась поразительной растяпой. Под сиденьями, которые она занимала с напарником, был обнаружен не больше, не меньше паспорт. Выдан он был на имя жительницы Нижнего Новгорода Киры Константиновны Москвиной. Изложив все это сухо, сдержанно, но совершенно четко, Полторацкий сокрушенно покачал головой, глядя на Киру, а потом почти сочувственно спросил: «Вы там, в России, что, совсем с ума спятили? Думаете, тут вам какая-нибудь Чечня, где все дозволено? Или снова скажешь, что подружка тебя подставила?» Підманули Галю, забрали з собою, а вона і знать не знала.